Глава десятая. «Столько демонов погибло, чтобы мы сюда дошли», — произнес я, глядя в глаза шишкастому демону. «Ты не посмеешь никого убить, хотя бы в память о ваших погибших товарищах, которые защищали нас, с которыми мы сражались бок о бок». «Тебя забыл спросить», — отмахнулся демон и добавил, обращаясь к своим воинам. «Уберите его». Двое могучих и полных сил демонов заломили мне руки за спину. От боли я не выдержал и выронил лопасть, на которую демоны не обратили внимания. Меня и раньше удивляло, как равнодушно они относились к нашему оружию, а тут прямо зацепило, как будто мы со своими мечами не могли причинить им никакого вреда. Весь мой военный опыт говорил, врага прежде всего необходимо разоружить, и теперь этот опыт летел в тартарары. В том смысле, что демоны так не делали, не разоружали нас. То есть и катана с Факидзаси остались при мне, и портупея с ядами, и обломок лопасти. Теперь обломок, правда, выпал из моих рук, но это я выронил его, а не демоны забрали. Меня поначалу такое поведение демонов несколько выбивало из колеи, потом я решил не обращать на них в этом плане внимания. Я по возможности своих врагов разоружать буду, а они как хотят. Конечно, если речь не идет о магии, как разоружать магов, я не знаю. Вот только демонов врагами я не воспринимал. Да и не смог бы я сейчас что-то противопоставить им. Вообще голова шла кругом, мысли скакали как сумасшедшие, и я никак не мог сосредоточиться на чем-то одном. Шишкастый тем временем снова вызвал пламя. «Сожжет ведь сейчас людей!» И я, вырываясь из рук демонов, заорал. «Разбуди Найдвара, пусть он скажет, мы все вместе!» Но Шишкастый отмахнулся. «Найдвар еще ответит, почему привел к нашим границам дикарей из Ирлэк-Хун». Я даже опешил от такой постановки вопроса, где же их телепатия. Но сейчас некогда было думать об этом. Нужно было спасать наших. И от кого? От тех, кого я считал союзниками. Вот и спроси его, почему привел, прежде чем убивать их, — потребовал я. «Твое мнение никто не спрашивал», — ответил Шишкастый. «Уведите его». Но меня такой расклад не устраивал совсем, и я заорал. «Стоять!» В этот крик я вложил всю силу магического приказа, и Шишкастый удивленно посмотрел на меня. «Стоять!» — повторил я тише, но не менее решительно. «Иначе я сейчас брошусь в пропасть. Убьюсь сам и вашего Арха убью. Слышишь, Арх, хочешь полетать напоследок?» Демон внутри меня заворчал, но ничего не сказал. Но я и не слушал его. Я поглядел Шишкастому в глаза и приказал. «Не смейте трогать моих товарищей и меня отпустите. Никуда я не сбегу. К вам шел». Шишкастый усмехнулся, однако дал знак державшим меня демонам отпустить меня. «Милосерднее было бы убить их здесь, пока они спят», — сказал он мне. «Но так и быть, возьмем их с собой. А потом скажем им, что это ты настоял, пусть проклинают тебя». В голосе демона не было угрозы, он просто констатировал факт. И от того, с каким равнодушием это было сказано, у меня по спине пробежал холодок. Но люди остались живы, и это главное. «Блин. Я привык, что демоны защищают нас, заботятся. Привык полагаться на них, а тут...» С другой стороны, с чего я решил, что все демоны будут поступать так же? Непростительная ошибка, я считаю. Однако был ли у меня другой вариант закрыть эту чертову щель между мирами, кроме как идти в страну ледяных гор? Мог ли я поступить иначе? Глядя, как демоны заботливо выносят из пещеры своих товарищей и довольно-таки грубо, не причиняя, однако, вреда, выносят людей... Глядя на лежащий на шкуре у Слэк-Мангаса обломок лопасти со следами крови хурнхнуудов, я понял, что я не смог бы поступить иначе. Все равно пошел бы в страну ледяных гор, потому что щель между мирами нужно закрыть. А значит, нужно выжить и мне, и моим товарищам. Я чувствовал, что без их помощи я не справлюсь. Когда вынесли всех спящих, демон подтолкнул и меня к выходу, но я воспротивился. «Нужно забрать шкуру», — сказал я, — и начал решительно сворачивать нашу лежанку. Шишкастый посмотрел на меня и усмехнулся. «Понесешь сам. Не беспокойся, обойдусь без вашей помощи», — огрызнулся я и продолжил скатывать. В этот раз работать со шкурой было немного легче. То ли она подсохла немного, то ли мы ее размяли, то ли я уже приспособился. А может, просто я был зол. Однако шкуру я скатал довольно-таки быстро и кое-как засунул ее в сумку. Одному засовывать шкуру в сумку было несподручно, но просить помощи у демонов я не стал, сам справился. Вслед за шкурой в сумку отправилась лопасть. Очистить как следует мне ее было нечем, поэтому я просто обтер ее о свои штаны и убрал в сумку. Потом укутался одеялом, специально отложил одно из тех, что остались после нашествия крысоподобных хархнудов, и повернулся к Шишкастому. «Я готов». Тот усмехнулся и сделал приглашающий на выход жест. Пока я дрался с хархнудами, солнце не просто встало, а поднялось высоко. Туман начал потихоньку рассеиваться. Вид открывался красивый, но он меня сейчас совсем не радовал. Мой взгляд сразу же приковали к себе сложенные на склоне в рядочек ногами вниз демоны и через некоторое расстояние люди. Они все были бледны и по-прежнему крепко спали. Вновь пришедшие демоны стояли вокруг и то ли чего-то ждали, то ли телепатически совещались. Когда мы с Шишкастым вышли из пещеры, один из демонов повернулся к нам. «Будить?» — спросил он. «Буди», — ответил Шишкастый. «Сначала наших». Демоны простерли над спящими руки и о чем-то заунывно запели. Я сморщился. Я бы себе на будильник такую мелодию ни за что не поставил бы. Тем не менее, демоны начали приходить в себя. То один, то другой открывали глаза, садились. Но вставать пока никто не спешил. Чувствовалось, что они очень слабы. «Как так получилось, что вы уснули?» — спросил Шишкастый у Найдвара, безошибочно определив, кто в этой группе старший. Прежде чем ответить, Найдвар нашел взглядом меня и облегченно выдохнул. «Мы были истощены», — ответил он, и добавил. «Мы столкнулись со стражами ледника». «На леднике нет стражей», — перебил Шишкастый. «Есть», — ответил Найдвар. «И мы едва не погибли. Он спас нас», — Найдвар показал на меня. «И она», — показал на Агнию. Я сначала удивился по поводу Агнии, но потом вспомнил горячий чай и одеяло и согласился. Вклад Агнии нельзя недооценивать. Плюс шкура, это же Агния со своими детьми сняли шкуру с услак Мангаса. И эта шкура нас уже дважды выручила. Между тем Шишкастый с презрением спросил. «Вы приняли помощь у Зерлэг-Хун и у Дикарки?» «Мы выполнили приказ и привели Герлиин Дайчина сюда живым», — уперся Найдвар. Некоторое время они сжигали друг друга взглядами. Несмотря на то, что Найдвар был явно младше по возрасту и физически слабее, игру в гляделки он выиграл. Шишкастый первым отвел глаза. «Хорошо», — сказал он. «Что сейчас с ними делать?» — он кивнул в сторону людей. Найдвар глянул на меня, потом на ребят и семью Агнии и ответил. «Вести к правителю. Пусть он решает их судьбу». Шишкастый кивнул и сказал демонам, которые пришли с ним. «Будите и этих тоже». Те тут же окружили людей, протянули над ними руки и опять запели заунывную песню. Если честно, мне от их пения было крепко не по себе, но я молчал. Я понимал, что демоны знают, что это за сон, и знают, как с ним справляться, а значит, им нужно довериться. Однако, когда вокруг пальцев демонов замелькали золотистые разряды, я напрягся, и рука сама собой легла на рукоять катаны. Сдержало меня от решительных действий только то, что Шишкастый согласился с Найдваром отвезти нас к правителю. Совершенно неожиданно пришла мысль, что я давно не чистил свое оружие, а это неправильно. Но я усилием воли прогнал эту мысль, сейчас не время. Петь для людей демонам пришлось дольше. И просыпались люди гораздо труднее, чем демоны. И потом, проснувшись, долго сидели, озираясь и ничего не понимая. Я бы на их месте тоже растерялся бы. Ложились спать в пещере, в кругу уже знакомых людей и демонов, практически своих, а проснулись на голом склоне, на земле и в окружении отряда незнакомых демонов, к тому же еще враждебно настроенных. Кстати, первой сориентировалась Агния. Она тут же обняла Соню и Бориску и притянула к себе Радомиру. Радомира в мою сторону даже не смотрела, старательно отводила взгляд. Но мне по большому счету было пофиг. Как девушка, она для меня перестала существовать. Шикиша потряс головой и вдруг с удивлением уставился на свои ноги. Там было на что смотреть. Плетеные сандалии разодраны, на ногах только ошметки, сами ступни в кровавых ранах. Кровь уже остановилась, но края ран воспалились, покраснели и припухли. Шикиша, словно не веря своим глазам, потрогал ступню и тут же зашипел от боли. Было понятно, что он не ходок, как и два демона, что лежали ближе всего ко входу в пещеру. У них ситуация была еще хуже. У демонов не было защищающих сандалий, так что ноги были искусаны еще сильнее. У Матакуши тоже ноги были покусаны, точнее одна нога, И не так сильно. Он лежал чуть дальше от края. Однако и его раны уже воспалились. Судя по скорости, с которой появилось воспаление, у меня промелькнула мысль, что в слюне Хархнулдов присутствовал яд. Нужно было что-то делать, и я спросил у огней. «У вас есть что-нибудь, чтобы обработать раны? И на ноги что-нибудь, обувка какая-то или, не знаю. Надо как-то защитить ноги, а то идти будет трудно». Услышав мой вопрос, Агния глянула на ноги парней и демонов. Те тоже сидели и хмуро рассматривали опухшие ступни. Агния аккуратно освободилась от детей, передав их Радомире, и достала из своей сумки две баклажки с водой. Мы уже пили из таких, поэтому я точно знал, что там. Одну из баклажек она протянула демонам и сказала: «Вот, обмойте раны». Едва она протянула руку, как Шишкастый дернулся и чуть не оттолкнул Агнию. Женщина увидела его движение, положила баклажку на землю и отступила. «Тут чистая вода. Раны нужно обмыть, иначе будет хуже», — сказала она, и, не обращая внимания на шишкастого демона, подошла к Шикише. Аккуратно поливая на раны, экономя воду, она обмыла ноги парню. Потом достала тряпицу и мягко промокнула. Осмотрев раны, она озабоченно покачала головой. «Кто ж его так покусал?» — спросила она, ни к кому конкретно не обращаясь. «Хархнулды», — ответил я. Агния с недоумением посмотрела на меня. Стало понятно, что название зверьков ей ни о чем не сказала. «Такие, похожие на крыс, с зубами», — начал объяснять я, показывая руками размеры зверьков. В глазах Агнии промелькнуло понимание, и она нахмурилась. «Это ядовитые звери. Нужно приготовить противоядие», — сказала она, обращаясь исключительно ко мне и полностью игнорируя демонов. «Сейчас могу только намазать мазью, чтобы приостановить процесс. Но без противоядия раненые начнут гнить заживо». Агния сказала прямо как есть, не пытаясь скрыть перспективы, которые ожидают парней. Я глянул на Найдвара, он кивнул. «Пусть делает». Шишкастый зашипел что-то себе под нос, однако кивнул одному из демонов. Тот тут же поднял с земли баклажку и пошел обмывать раны своим товарищам. А Агния тем временем достала из сумки небольшую баночку и щедро смазала раны на ногах Шикиши. Потом достала рулончик узкого длинного полотна и забинтовала ноги парню. Я удивился было, откуда у нее бинты и мази, но потом вспомнил, что муж и старший сын Агнии были охотниками. Плюс жили они в диких горах, далеко от людей, так что возможность оказать медицинскую помощь была вопросом выживания. Обработав ноги Шикиши, Агния перешла к Матакуши. Проделала все то же самое и передала мазь и бинты демонам. «Я не знаю, как мазь подействует на демонов», — предупредила она. «Все же я ее делала для людей. Попробуйте предварительно на небольшом участке, и если все будет в порядке, тогда полностью обработаете раны». Никто из демонов не подошел к Агнии, и ей пришлось положить на землю мазь и бинты. Лишь когда она вернулась к Шикише и Матакуше, тот же демон, который обмывал раны товарищам, взял баночку с мазью и бинты. Потоптавшись немного на месте, он вдруг неуклюже поклонился и сказал: «Спасибо». Шишкастый, буркнув себе под нос «Муусунс», быстро отошел в сторону. Когда все раны были обработаны, Агния повернулась к Бориске. «Нужна твоя помощь, сынок», — сказала она. Бориска без всяких слов достал из кармана несколько деревянных стружек. Стружки в его руках начали сами собой расти, пока не выросли до размера стопы. «К сожалению, другой обуви пока предложить не могу», — сказала Агния, привязывая стружки к стопам парней. Глядя, как споро она справляется, я вспомнил меховые сапожки, которые видел в подземной комнате охотничьего домика. Агния повернулась ко мне и ответила на вопрос, который я не успел задать. «Те сапожки слишком мягкие, в них идти будет очень больно, плюс ноги будут преть. К тому же сапожки быстро порвутся». «А зачем их тогда сделали, если носить нельзя?» — спросил я. «Можно, но не сейчас», — ответила Агния. Но она не успела все объяснить. Я понял все сам. Та обувь была для ходьбы по снегу. После того, как для людей была сделана импровизированная обувь, Агния направилась было к раненым демонам, но остановилась на полпути, как будто подошла к невидимой границе. «Вам стружки нужны, чтобы защитить ноги раненых?» — спросила она. «Чтобы демоны носили одежду или обувь?» — возмутился Шишкастый. «Не бывать этому». «Им будет тяжело идти», — попробовала возразить Агния, но, столкнувшись со взглядом Шишкастова, замолчала. И тогда вперед выступил Найдвар. «Я буду благодарен за обувь для моих воинов», — сказал он. Агния глянула на Бориску, и он тут же достал из кармана еще 4 маленьких стружки, и они выросли у него в руках. Передав Найдару стружку, Агния вернулась к детям. Она была спокойной и какой-то отрешенной, словно тут, рядом с нами, присутствует только малая часть души Агнии, а все остальное где-то в дальних далях. Возможно, именно это позволяло ей не реагировать на хамское поведение Шишкастова. В любом случае, я был уверен, что Агния не даст повода относиться к нам хуже, хотя я понимал, что таким, как Шишкастый, специальные поводы не нужны. Я посмотрел, как дела обстояли у демонов. Найдвар с помощью демона, который делал перевязку, присоединял к ногам, обмотанным бинтами, стружку и крепил ее теми же бинтами. А сами раненые были смущены и подавлены, но не сопротивлялись. Я уже помог им вернуть немного магии, заставив ночевать не на земле, а на шкуре. Поэтому они мне доверяли. «Что это за воины?» — бурчал тем временем Шишкастый. «Неженки, а не воины. Позорище!» Он бурчал и бурчал. Мне очень хотелось его заткнуть, но я побоялся, что он отыграется потом на Матакуше и Шикише или на Агнии с ее детьми. Наконец Найдвар не выдержал и оборвал Шишкастова. «Не надо путать доблесть и глупость». «Что?» — опешил Шишкастый. «Что ты сказал? Повтори». «И повторю», — не сдавался Найдвар. «Мы должны выполнить задачу, которую перед нами поставил правитель. Если для этого нужно будет одеться, как самый последний Зарлакхун, мы оденемся. Так что оставь свое ворчание при себе». «Да как ты посмел?» — скинулся Шишкастый. «Посмел», — возразил Найдвар. И добавил чуть более миролюбиво. «Мы благодарны, что вы пришли нам на помощь. Благодаря вам мы сможем до конца выполнить свою задачу. Так и вы просто выполняете свое дело». «Что?» — спросил Шишкастый, словно не верил в услышанное. «Ты это серьезно? Ты, сопляк, будешь учить меня?» «Буду», — уверенно ответил Найдвар. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». У майора было золотое правило: «Не делай другим то, что ты не желаешь для себя, и поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступили с тобой».